«Лоу, отец ветер судьбы, сдавайтесь, я помещу вас в свою сокровищницу», — закричал Куафу. «Нет, хотя бог Лоу был любезным и честным человеком, он мог быть твердым и непоколебимым. Куафу, ты прекрасно знаешь, насколько опасна гора Стон Земли. Единственная причина, по которой мы до сих пор живы, — наша формация. Если мы зайдем в сокровищницу, продержимся вдвое больше, но у вас, остальных, не будет защищающей вас формации. Долго вы не продержитесь. Каждая клетка моего тела формируется из божественной силы. Хоть я и слаб сейчас, но все равно могу превращать свое тело в божественную силу. Я еще могу держаться», — прорычал истинный бог Лоу. «Мы будем держаться», — закивал Да отец ветер судьбы. Его глаза были исполнены холодной решимости. «Куафу, не жалей нас. Для нас, шестерых, другого выхода нет. Это война против первородного мира, крайний рывок последней войны. В любой войне есть жертвы. Сейчас, самое подходящее время умереть. Я не отступлю». Куафу, императрица Си и грациозный павлин разрывались. Они тоже понимали, что лучше сохранять сцепку до конца. Тела истинного бога Лоу и Да отца ветра судьбы действительно были сотканы из божественной силы. Они могли держаться так и дальше, но какой ценой? Ценой собственной смерти в любую секунду. «Продолжайте держаться», — рычал Куафу. «Защищаем Лоу и ветра судьбы», — закричал Синтянь, затем повернулся к Цзинину. «Цзинин, сделай все возможное, чтобы помочь ветру судьбы и Лоу». Синтянь всегда очень хорошо относился к Цзинину. Это был первый раз, когда Цзинин не оказывал помощи. Но сейчас положение вещей было другим. Они были пойманы в ловушку здесь, в смертоносных окрестностях Стона Земли. Нин был в абсолютной безопасности в центре формирования, но ни разу даже не попытался помочь. Синтянь чувствовал разочарование. Свист. Внезапно Нин зашевелился. Он мгновенно вышел из центра формирования. Он совершил взмах мечом, и вокруг него сверкнула ослепительная радужная аура его силы. Куафу, Синтянь и другие из шестерки истинных богов были ошарашены. Цзинин фактически покинул формирование. Куафу и другие хотели упрекнуть его за это, но он совершил удар мечом. Почему? От меча шел радужный блеск. Это было. Внезапные действия Нина ошеломили всех шестерых богов. Послышался тонкий ляск. Кончик меча Нина, похоже, наткнулся на что-то. Послышался очень громкий звук столкновения, и пространство вокруг меча стало сильно вибрировать. «Убирайся отсюда!» Меч Нина развернулся, превратившись в черную дыру, обладающую поглощающей силой. Он мог принудительно засосать в себя невидимый объект. Меч свет полностью окружил невидимый объект, заставив его показать свое истинное обличие. Появился странный объект, похожий на рог быка. Он был полностью черным, но с просвечивающими фиолетовыми линиями вен. Он был острым с одного конца и тупым с другого. Нин протянул руку и схватил объект. Тяжелый проснувшийся нефрит, подумал Нин. Прежде, чем путешествовать по бесконечному первозданному хаосу, нужно сначала было познакомиться с его обитателями. Бог мира Северный передал большую часть этой информации Нину, который смог опознать этот объект с первого взгляда. Это и в самом деле тяжелый проснувшийся нефрит, это довольно ценный минерал. Однако, никто в трех царствах не способен его выплавить. Тяжелый проснувшийся минерал был очень крепким. Еще до плавки и ковки он был таким же прочным и упругим, как сокровище хаоса. Это действительно был ценный минерал. В будущем надо будет съездить во дворец Огромное Небо, так что однажды мне это пригодится. Нин взмахнул рукой, собрав предмет и втянув его в свою сокровищницу. Затем Нин повернулся и посмотрел назад. Шесть истинных богов ошеломленно глазели на него. Рот императрицы Си был открыт, будто она собиралась что-то сказать и не могла. «Цзи Нин», — сказал наконец, — «Куафу, сила твоего меча достигла пятой ступени?» «Да», — кивнул Цзи Нин. «Почему же ты раньше нам не сказал?» — спросил Куафу. «Ну, мы не столкнулись с опасностью, с которой вы не могли бы легко справиться, Куафу. Не было такой необходимости», — ответил Нин, усмехнувшись. Синтянь, который был рядом, ответил поспешно. «Цзи Нин, ты что, можешь сквозь иллюзии видеть стон земли? Если бы он мог, они бы покинули это место». «Да», — кивнул Нин. «Лоу, ветер судьбы и остальные почувствовали облегчение. Хотя все они готовы были умереть, жизнь была предпочтительнее». «Следуйте за мной», — сказал Цзинин. «Все следуйте за Цзинином», — сказал поспешно Куафу. «Делайте то, что он говорит». «Хорошо». Шесть истинных богов сразу последовали за Нином,